Виктор Алдышев. Корпорация «Здоровье». Книга первая. Текст читает Григорий Метелица. Слава Тимуров в свои 35 лет страдает ожирением. И, несмотря на постоянную борьбу с этой болезнью, все равно проигрывает. В попытке наладить свою жизнь он обращается во всемирно известную корпорацию «Здоровье». Эта организация лечит весь мир. Но то, что начинается как оздоровительная поездка на Черное море по программе похудения от уникальной корпорации, превращается в жестокую борьбу за собственную жизнь и жизнь товарищей по несчастью, оказавшихся в одной группе со Славой.